Финал един, но в этой яме, с поры о главном помянув, без начала нет конца, без протяженности нет яви, что одному в моменте явно область познания всему. Это не прах, не выдумка, великим опытом дано ему. В нем строптивую рукою счастье мира, что воплощено, хранилось в треснутых пробирках, разбито божеству на зло. Не стерпев отчаяния напора, через реакцию приходит пустота. То было для юнца ненастье, мудреному живьем одарена. Он заклинает наслаждаться моментом, что еще не стих. Его молитвы, как тот стих, плененный существом стихий. Цепляется нутро повально, оповещая, что грядет ловец тех снов, стремящихся в реальность. Захочешь, можно все тут сжечь. Дотла чувство запахом ванили так резко, что от сладости сполна. Сперва в признании стер колено, позволив вечно вспоминать, не для того, чтоб забывать. Иначе ценность обладает нивелир, где-то на окраине сознания тайной благодарности манит. Фрактал временного тока материю вокруг себя гневит. Коснулся он его однажды, судьбою к озарению прилип. С любовью без памятства забрав, очнулся без ума в той яме. Без начала нет конца, без протяженности нет яви.